Глава 17. Ян. Люблю тебя. То и дело отдавалось эхом в уголках сознания. Черт, я все-таки самый везучий и счастливый придурок в мире. Никогда бы не подумал, что может быть так хорошо рядом с кем-то. Хотелось выйти от радости, чтобы все знали о том, что эта женщина не просто моя, а сама же признала во мне свою пару. И самое приятное, что на ее чувства нисколько не влияла волчья сущность. Все же оборотни сильно зависят от своего зверя, порой даже в несущественных мелочах. А она сама. Черт, моя девочка, с ума по ней схожу. И сделаю все для того, чтобы вернуть ей ее сущность. Чтобы она стала самой собой. Поняла, насколько сильны мои чувства к ней. А еще мне безумно нравилась постоянная ревность моей малышки. Глупышка не понимала, что делала со мной лишь одним своим взглядом. Я же готов был следовать за ней, хоть на край света, как собачка на привязи. А мой волк уже с первой встречи пал к ее ногам. Но она не желала ни видеть, ни замечать этого. Упрямая и вся моя. «Моя любимая», — прошептал едва слышно в тишину комнаты, прижал спящую девушку ближе к себе, оплетая не только руками, но и ногами ее тело. Но даже такой близости мне было безумно мало. Хотелось стать с ней единым целым, чувствовать ее мысли и желания. Ничего, осталось недолго. Всего несколько недель, и Ярослава станет настоящим оборотнем. Тогда я смогу заявить на нее права и поставить метку принадлежности, связав нас навеки. Утро пришло вместе с моей сестрой, которая барабанила со всей силой в дубовую дверь моих покоев. «Ян, открывай! Хватит дрыхнуть, волчара ты вредный!» Доносились громкие крики мелкой. «Черт! Ну что за взбалмошная девчонка, ни минуты покоя с ней!» — ворчал я, поднимаясь с постели. Рядом сидела уже тоже проснувшаяся Ярослава, прижимая к телу одеяло, закрываясь от меня и с ужасом глядя на дверь спальни. Маленькие кулачки побелели от напряжения, настолько сильно она их сжала. Устало вздохнул и обхватил лицо любимой. «Ярусь, расслабься, это моя сестра!» — недовольно поморщился. Я ночью забыл зайти к ней и родителям поздороваться. А она, хоть и твоя ровесница, до сих пор ведет себя порой как ребенок, если не хуже. Придется открыть. Иначе сейчас все сбегутся на эти вопли. Большими пальцами прошелся по ее скулам. Дыхание девушки моментально изменилось, участившись, а губы приоткрылись. Последним я и воспользовался, засунув в ее ротик указательный палец, который она тут же облизала и втянула в себя. Мой взгляд смотрел неотрывно на эти простые действия. «С ума сводишь!» — прохрипел еле слышно. Она смотрелась до того призывно, что устоять крайне сложно. Провел пальцами по девичьим губам, впиваясь в них голодным поцелуем. Яра рыкнул и опрокинул малышку на постель, устраиваясь между ног. Провел дорожку из поцелуев от подбородка до груди, втягивая в себя уже призывно напрягшийся сосок. Ответом послужил протяжный призывный стон. «Ян, черт тебя возьми, братец, хорош дрыхнуть!» Снова заколотила в дверь сестрица, теперь уже ногами. Ярослава замерла, а после обреченно закатила глаза. «Открой!» «Кажется, она не собирается уходить, пока не добьется своего», — пробормотала брюнетка, снова прикрывая свое шикарное тело. «Я быстренько прибью ее и вернусь к тебе», — проговорил между поцелуями и со вздохом поднялся с постели. В шкафу выхватил первые попавшиеся штаны и сразу же натянул их на голое тело. Все это время моя пара не отрывала от меня горящего возбуждением взгляда, от которого меня уже начинало трясти от желания ворваться в нее тут же. «Я скоро, детка!» — вылетая в гостиную, предупредил ее. «А сестре сейчас достанется по первое число!» Распахнув дверь в свои покои, недовольно посмотрел на счастливую Мэйси. «Ну, наконец-то! С каких пор ты так долго и крепко спишь?» Надула она губки и попыталась пройти внутрь, но я преградил ей путь. «Впусти меня!» «Нет, подождешь, когда я выйду сам». «Ты не один?» Загорелись глаза девушки. «Значит, ребята правду сказали, что ты вернулся с девушкой и кинул Давину?» Мысленно застонал и пообещал себе начистить рожи тем, у кого столь длинные языки. «Да, я не один, Мэсси. Поэтому ты не вовремя», — с намеком ответил ей. «Но когда мою сестру останавливало такое?» «Кто она? Я хочу с ней познакомиться. В конце концов, ты впервые привел девушку в свои основные покои. Это же нонсенс! Об этом судачит весь замок!» — заверещала она. «Хватит!» — повысил я голос, не сдержавшись. У сестры округлились глаза от шока, и она сделала от меня шаг назад. «Всех уволю к луне. Не дом, а таверна сплетен какая-то. Познакомишься с ней, когда я захочу. Услышу хоть еще одну сплетню, всех выгоню!» Захлопнул перед сестрой дверь. Пару раз вздохнул, сжал и разжал кулаки, прикрывая глаза и пытаясь успокоиться. «Чертов статус!» «Надо же!» — раздался позади меня насмешливый голос Ярославы. «Альфа!» «Жалеет о своем статусе?» Обернулся и посмотрел из-под лобья на девушку. Она завернулась в одеяло и стояла, прислонившись к косяку двери. При взгляде на нее вся злость тут же испарилась, оставляя после себя вновь пробуждающееся желание обладать своей волчицей. Малышка, заметив мой вполне однозначный взгляд, быстренько растеряла свою браваду. Отступила на шаг назад и скрылась в спальне. Даже двери прикрыла за собой. Моя наивная малышка хмыкнул на такой нелепый побег. Через полтора часа мы с Ярославой направлялись в гостиную, где нас ожидали мои родители. Как бы девушка ни храбрилась, но я чувствовал ее страх и неуверенность. Поэтому перед тем, как войти в комнату, остановился и притянул брюнетку к себе, целуя в губы до тех пор, пока она не забыла обо всем. «Не волнуйся, ты им обязательно понравишься!» Погладил ее по спине и отступил на шаг, открывая двери. Мать с отцом сидели на диване, пили чай, ожидая нас. «Всем привет!» Не отпуская руку своей волчицы, подошел к ним ближе. Наклонился и поцеловал мать, пожал руку отцу и уселся на второй диван, притянув к себе девушку. «Ярусь, знакомься, это Имхер и Кенна Одвайер, мои родители, а это моя пара». Ярослава нежно посмотрел на последнюю и чуть крепче сжал ее ладонь. «Приятно познакомиться, Ярослава», — открыто улыбнулась малышке моя мать. «Мне тоже приятно», — заикаясь, произнесла волчица. «Не волнуйся ты так. Мы действительно рады, что наш сын встретил свою единственную», — попытался успокоить девушку отец, чувствуя ее страх. «Расскажи, откуда ты?» «Отец, вот обо всем этом я хотел с тобой поговорить наедине», — послал ему предупреждающий взгляд. «Пойдем в мой кабинет, там расскажешь, что к чему», — кивнул тот, поняв все как надо. Я повернулся к Ярославе и легко поцеловал ее в губы. В глазах девушки до сих пор плескалась паника, и, судя по всему, угасать и не собиралась в ближайшее время. «Мы ненадолго, милая, обещаю», — погладил любимую по шее и встал с дивана, следуя за отцом. В кабинете было небольшое окно, а напротив него — стеллаж с книгами и документами. Напротив дверей стоял дубовый стол. Само помещение было выполнено в кофейных тонах, в приоткрытое окно дул легкий ветерок, путаясь в прозрачной ткани штор. «Ну, рассказывай, сын, для чего привез некоего Виталия Батурина? И вообще, так рано вернулся, оставив там своих поверенных?» Уселся в рабочее кресло. «Как я уже сказал, Ярослава, моя пара. Знаю, что она ощущается человеком, но это не так. При этом она бывшая невеста альфы клана Серых Волков». Отец приподнял брови, но промолчал. А потом все так закрутилось. В общем, я узнал, что Яра из клана Белых Волков, и за ней ведется охота. И чтобы спасти жизнь девочки, Ренат решил уничтожить ее сущность. А этот Батурин создал вакцину, благодаря которой удалось усыпить волчью сущность. Каждые 3 месяца девушка получает новую дозу этого так называемого лекарства. Имхердвайр зарычал. Он ни о чем таком не слышал. К ним не обращались с такой просьбой. Да и в принципе никто не позволил бы так поступить с маленьким оборотнем, да и с любым другим. «Делай, что считаешь нужным. Я договорюсь с нашей лабораторией. Пусть все подготовят. Ты ведь хочешь все исправить?» За что ценил родителя. Он всегда умел все организовать и просчитать на ходу. «Верно. Но есть одно «но». Высока возможность смертельного исхода. Нужно снизить риск до минимума. Хочу приобщить к этому Макдауэлла». Сцепил руки за спиной и подошел к окну. «Йен, я понимаю, что он твой друг, но парень просто помешан на экспериментах. И не всегда они заканчиваются благополучно. Ты уверен, что хочешь доверить ему разработку антидота для своей единственной?» Осторожно поинтересовался отец у сына. Я усмехнулся. «Больше того, он возглавит этот проект». «Ты рехнулся, а если...» Отец в шоке даже вскочил на ноги. «Не если, отец. Я больше никому не доверю свою Яру», — упрямо заявил ему. «Глупец!» — упал оборотень обратно в кресло. «Может быть. Но если есть возможность получить минимальный риск при обороте, то только маг способен его найти», — возразил ему. «В конце концов, я, как никто, знаю возможности этого психа. Все же учились вместе». Ответа я так и не дождался, поэтому молча вышел из кабинета и вернулся в гостиную к своим любимым женщинам. К ним уже присоединилась моя сестра, и, судя по их смеху, уже успела много чего интересного рассказать о моем детстве и юности. Вот ведь послала Луна младшую сестру. Как я и ожидал, та действительно в лицах показывала, как я облажался на первом своем свидании. Ну еще бы, сама ведь приложила руку к этому. Послал Мэйси ненавидящий братский взгляд и, извинившись перед матерью, увел свою пару из комнаты. «Ну что, по магазинам? Заодно пообедаем в нашем городке», — поинтересовался у Ярослава. «Хорошо, как-то подозрительно легко», — согласилась она. «Ну и что ты задумала?» — хмыкнул я. «Взять меня с собой», — повисла на моей шее сестра. Ярослава тут же состроила невинное лицо. «Спелись, стало быть», — проворчал, глядя на них, но все же повел на выход.